Второе. Главное в номенклатуре – власть. Живя в условиях капитализма, Маркс объявил основой классов собственность. Но является ли обладание собственностью важнейшим признаком номенклатуры? Мы видели, что номенклатура возникла как историческое продолжение организации профессиональных революционеров, сделавшихся после победы революции профессиональными правителями страны. Номенклатура – это управляющая. Функция управления – стержень номенклатуры. С точки зрения исторического материализма речь идет об управлении общественным производством. Во всех формациях господствующий класс осуществляет такую функцию. Но было бы неверно игнорировать существенную разницу в этом отношении между классом номенклатуры и классом буржуазии, управляющим общественным производством при капитализме. Буржуазия руководит в первую очередь именно экономикой, непосредственным материальным производством, а уже на этой основе играет роль и в политике. Так пролег исторический путь буржуазии от ремесла и торговли, от бесправия третьего сословия к власти. Иначе проходит исторический путь номенклатуры. Он ведет от захвата государственной власти к господству и в сфере производства. Номенклатура осуществляет в первую очередь именно политическое руководство обществом, а руководство материальным производством является для нее уже второй задачей. Политическое управление – наиболее существенная функция номенклатуры. В своей совокупности номенклатура обеспечивает всю полноту власти в обществе. Все действительно подлежащие выполнению решения в стране реального социализма принимаются номенклатурой. Эта особенность делает необходимым четкое разделение политико-управленческого труда в номенклатуре. Такое разделение существует, и правила его неукоснительно соблюдаются. Это ведь лишь посторонние наблюдатели полагают, что вся власть в СССР принадлежит президенту, политбюро ЦК или, что еще наивнее, всему ЦК КПСС. В действительности же, хотя власть этих инстанций огромна, она введена в определенные функциональные рамки. Функциональные, потому что такое ограничение власти не имеет никакой связи с демократией или либерализмом, а целиком определяется разделением труда в классе номенклатуры. Так, Политбюро, разумеется, может назначить, или, как принято говорить, рекомендовать председателя колхоза. Но это было бы вопиющим нарушением установленных правил и было бы встречено молчаливым недоумением номенклатуры, если, конечно, речь не шла бы о разжаловании в председателе колхоза кого-либо из высокопоставленных лиц, входящих в номенклатуру Политбюро. При повторении нарушения недоумение правящего класса быстро переросло бы в столь же молчаливое, но интенсивное неодобрение. Поэтому, казалось бы, всемогущее Политбюро таких экспериментов не проводит, и председатели колхозов уверенно назначают бюро райкомов партии. Ясное осознание номенклатурой принципа разделения в ее рамках политико-управленческого труда нашло отражение и в номенклатурном жаргоне, на этом косноязычном, но всегда точно выражающем понятие «волопюке» принято говорить, что вышестоящие в номенклатуре не должны подменять нижестоящих. Каждый номенклатурщик имеет свой отведенный ему участок властвования. Здесь заметно сходство режима номенклатуры с феодальным строем. Вся номенклатура является своеобразной системой ленов, предоставляемых соответствующим партийным комитетам, сюзереном, его вассалом, членом номенклатуры этого комитета. Известно, что на заре Средневековья эти лены состояли не обязательно из земельных наделов, но, например, и из права собирать дань с населения определенных территорий. Никто иной, как Маркс, писал о вассалитете без ленов или ленах, состоящих из дани. Номенклатурный лен состоит из власти. Даже термин, применяемый в партжаргоне к номенклатуре, соответствует средневековому русскому термину, применявшемуся по отношению к вассалам – «посадить». О князе говорили в феодальной Руси, что сам он сел на княжение, своих же ленников посадил в различные города и области. Отсюда и термин «посадник», «княжеский уполномоченный». В сегодняшней советской номенклатуре вы тоже то и дело слышите, что товарища такого-то посадили на министерство, посадили на область, посадили на кадры. Главное в номенклатуре – власть. Не собственность, а власть. Буржуазия – класс имущий, а потому господствующий. Номенклатура – класс господствующий, а потому имущий. Капиталистические магнаты ни с кем не поделятся своими богатствами, но повседневное осуществление власти они охотно уступают профессиональным политикам. Номенклатурные чины сами – профессиональные политики, и даже когда это тактически нужно, боятся отдать крупицу власти своим же подставным лицам. Заведующий сектором ЦК спокойно относится к тому, что академик или видный писатель имеет больше денег и имущества, чем он сам, но никогда не позволит, чтобы тот ослушался его приказа.